Глава 4. У меня разъезжаются ноги в разные стороны, когда я встаю со стола, на котором меня трахал волк черт знает сколько времени. Моя одежда в беспорядке, а погоны залиты спермой этого извращенца. Как и мечтал, он поставил меня на колени и обрызгал мои плечи. Осуществил свою пошлую мечту, доказав, что словами на ветер не бросается. Волков берет в руки свою толстовку, которая пропиталась моим соком, и с наслаждением вдыхает запах. «Оставлю себе на память. Не буду ее стирать». В ответ не могу сказать ни слова. Я надорвала голос стонами. «Видите ли, ему нравятся громкие женщины. Не то чтобы я подыгрывала ему, нет. Просто молчать было невозможно, когда он творил со мной разные штуки». И имел во всех позах. «Это твое. Заслуженное». Протягивает сложенный лист бумаги с признательными показаниями. Беру лист и пробегаюсь глазами по ровному волковскому почерку. Вроде написал все верно. Только подробностей убийства не хватает. Пишет, что задушил, и все. «А тело девушки где спрятали?» Возвращаюсь в шкуру следователя. «В лесу». «Придется провести следственный эксперимент». Опускаю глаза в пол. Мне стыдно на него смотреть. Очень стыдно. Он думает, что мне все понравилось. «С удовольствием прогуляюсь с тобой по лесу, киса». «Мне нужно идти». «До встречи, Кира Андреевна. С удовольствием ночью посмакую подробности нашего допроса». Складываю пиджак в несколько раз, кое-как разглаживаю смятую юбку и стучу в дверь. Как по волшебству, она сразу же открывается. Показывается невозмутимый конвойный, и я, не оборачиваясь на ухмыляющегося волка, выхожу из клетки. Не помня себя, иду по коридору на слабых ногах, мимо встречающихся на пути сотрудников СИЗО. Выхожу на улицу и вдыхаю полной грудью чистый воздух. В клетке он был спёртый. Внутри было жарко и пахло нашими разгоряченными телами. Боже, не могу поверить! Не могу поверить, что это было на самом деле! Стертые колени соднят. Несколько раз он брал меня сзади, поставив на стул. Фантазия этого мужчины поистине безгранична. Скорее домой, в ванную, а потом на работу. Так, стоп. Смотрю на часы. И понимаю, что уже вечер. Этот гад реально мочалил меня 3 часа. На мне места живого нет. Оно все покрыто засосами, небольшими укусами и его подсохшей спермой. Настоящее животное, этот чертов волк. Оправдывает свою фамилию. Домой идти страшно. А вдруг Маринин жених снова ко мне придет? Ведь я не отпустила Волкова, как он велел. Угроза, что я не доживу до конца недели, получается все еще в силе. Надо звонить шефу. «Кира Андреевна?» Зовет незнакомый мужик из иномарки представительского класса. «Вы меня?» «Да. Меня зовут Герман. И у меня приказ насчет вас». «Какой приказ?» «Велено доставить вас в загородный дом и охранять». «Наверное, шеф позаботился». Что ж, спасибо ему. Я как раз не знала, куда мне податься, и хотела робко напомнить об обещании дать защиту. Как-то сразу верю, что этот мужчина говорит правду, и сажусь в авто. Я просто дико устала. Он привозит меня в огромный загородный дом. По наивности думаю, что к шефу, и готовлю в голове фразы, как буду перед ним отчитываться. Но никакого шефа внутри нет. Дом пуст. Я в растерянности. «Все здесь в вашем распоряжении, Кира Андреевна. Если вам что-то понадобится, достаточно нажать сюда, на эту кнопку, и я приду. Я буду в домике для охраны». «Постойте. Кому принадлежит этот дом?» До меня постепенно начинает доходить, что за ситуация возникла. «Игнату Анатольевичу Волкову». Вздрагиваю, услышав роковое имя. «Ну и дела. Поднимаю голову и осматриваюсь по сторонам, отмечая роскошь в интерьере. «Ну, конечно! Особняк бандита. Пафос, деньги, золотые унитазы». Шутка. Унитазы обычные, просто с кучей сенсорных кнопок на панели. Расщедрился, однако, господин Волков, предоставив мне свое жилье и охрану. Понял, что мне угрожает реальная опасность? Или благодарность за осуществление мечты? Ведь испорченные погоны мне теперь придется заменить на новые. Так или иначе, мне придется здесь остаться на ночь, потому что пойти мне решительно некуда. Герман уходит, а я иду набирать ванну. Ведь больше всего на свете мне хочется помыться. Я бы не осталась здесь, если бы не боялась того бандита, который бросался угрозами в моей квартире. В общем, мой мир сегодня перевернулся, и пока я ничего не понимаю. Волк шантажом отымел меня, как шлюху, а теперь дал защиту. Почему? Сказочки про любовь мне только не надо рассказывать. У нас не может быть отношений, потому что я следачка, а он – бандит. Это исключено. Утром Герман тактично звонит и сообщает, что готов отвезти меня на службу. Я как раз готовила себе кофе и размышляла. Сама не понимаю, как мне удалось уснуть в чужом доме, однако, как только моя голова коснулась подушки, я погрузилась в крепкий сон без сновидений. Когда охранник довозит меня до здания Следственного комитета, я благодарю его и выхожу из машины, думая, что больше его не увижу. На мою беду, в этот момент к стоянке подъезжает мой задиристый коллега Ермоленко. Он окидывает тачку Германа подозрительным взглядом и говорит: «Привет, красавская! Ты бы хоть постыдилась сюда приезжать на волковской тачке?» «Привет!» Иду дальше своей дорогой, но настойчивый коллега хватает меня за локоть. «Я с тобой разговариваю! Пусти!» «Чё, легла под бандоса? Пизденкой выбила из него признание или выпустила, а? Расскажи давай!» С другой стороны подходит Стас Лапин. «Значит, издеваться будут, как обычно!» «Привет, Кирюша! Как дела?» Стас задерживает взгляд на засосе, оставленном на шее. Я как могла его замаскировала тоналкой, но... «Она вчера у Волка на допросе была», — говорит Ермоленко другу. «Да я вижу. Хороший был допрос», — усмехается Лапин. «Дайте пройти». Прошу, насупив брови. «Пошли вечером в сауну с нами». «Нет! Хватит ломать комедию, мы уже поняли, кто ты! Мы ничем не хуже бандосов, поверь!» «Что здесь происходит?» — гремит голос шефа. «Ермоленко, отпусти красавскую! Чего не поделили?» Игорь нехотя отпускает мою руку. «Да ничего, просто общались». «Кира, я слышал, что Волков дал признательные показания. Молодец, девочка. Далеко пойдешь». Кладет руку мне на плечо. «Да уж», — кривится Лапин. Я подшиваю кучу бумаг в дело Волкова и не могу отделаться от мысли, что что-то не так. Почему он не написал, как убил, за что? Не помнит, был зол, и все. Где тело? Не помнит. В лесу оставил, но это не точно. Либо Игнат не убивал Марину, либо собирается отказаться от своих показаний в суде, выставив следователей и прокурора идиотами. Не нравится мне все это. После работы меня снова ждет Герман, и я даже обрадовалась, увидев его, потому что на стоянке ошивались Ермоленко с Лапиным. Мне кажется, что они ждали меня. «Кира Андреевна?» Зовет Герман, и я без раздумий иду к нему и сажусь в машину. Коллегам остается только смотреть вслед отъезжающей машине. «Как же они меня достали! Хоть увольняйся, чтобы отцепились!» Охранник Волкова привозит меня в тот же самый дом и оставляет одну. В этот раз я неспешно обследую жилище, рассматриваю каждый уголок и пытаюсь составить мнение о том, какой Игнат человек. Либо он валяет дурака, рассчитывая выйти из зала суда оправданным, либо взял чужую вину на себя. Но, конечно, в СИЗО я не пойду, чтобы это выяснить. С меня хватит. Тело будет помнить о том, что произошло, еще как минимум неделю. Прихожу с утра на службу и встречаю Ермоленко в коридоре. У него что-то с носом. Он перетянут пластырем и как будто бы сломан. Увидев меня, Игорь ускоряет шаг и уходит. «Ничего себе! А где же подколы, харассмент и издевательства?» «Где Лапин?» – спрашивает у него шеф. «Стас руку сломал, Степан Романович», – отвечает Игорь. «Что произошло? Что у тебя с лицом? Кто на вас напал вчера?» «Никто не нападал, что вы. Мы сами упали. В сауне скользко было». Едва заметно косится в мою сторону. «Идиоты!» – буркает шеф и обращает внимание на меня. «Красовская, иди ко мне в кабинет». «Ой, мамочки, зачем?»